Глава 16. Утром следующего дня, когда все собрались в кабинете на каждодневную оперативку, Гуров, выслушав доклады по результатам вчерашнего поадресного обхода, рассказал о своем разговоре с Юлдашевой и о том, что он узнал от старика-соседа. «Ну и что вы по этому поводу думаете?» — спросил он, обводя присутствующих вопросительным взглядом. «Наверняка этот мужчина и был нашим каллиграфом», — сразу же ответила Елена. «Вы думаете, что старушка-соседка умерла, поев отравленного шоколада?» — задал вопрос Ярослав. «Прямо как в кино», — скептически хмыкнул он. «Убийца убирает всех, кто его видел». «А почему нет? Почему ты считаешь, что в жизни такого быть не может?» — взвилась Елена и недовольно посмотрела на Ярослава. «Лен, да успокойся!» — поднял тот обе руки вверх, как бы сдаваясь на милость однокурсницы. «Я совсем не против такого жизненного поворота. Вернее, я против, чтобы травили старушек, но просто ситуация слишком уж невероятная». «Ну почему же невероятная?» — посмотрел на Прилучного Станислав Кричко. «Очень даже логично убрать свидетеля, который мог бы потом дать описание человека, незаконно проникшего в соседскую квартиру. Я просто уверен, что этим интеллигентным мужчиной в очках и был тот, кого мы сейчас ищем. Вопрос только в том, на самом ли деле он друг Алины Сергеевны Юлдашевой или...» «Мне кажется, что нет», — прервал его Калитин. «Было бы слишком просто, если бы это было так. Насколько я понял, этот каллиграф — весьма хитрая и умная бестия. Он не стал бы так по-лоховски светиться. Ведь узнать у Юлдашевой о ее друге можно легко. Он ведь понимает, что в полиции работают далеко не дураки и запросто бы вычислили его». «Я согласен с Виталием», — кивнул Лев Иванович. «Скорее всего, в квартиру к Юлдашевой в ее отсутствие заходил не ее друг, как она его мне представила. Но искать убийцу нужно в этом направлении. Судя по тому, что он так спокойно заявился в квартиру в отсутствие хозяйки, да еще и пригласил заранее туда Павла Гора под предлогом ремонта ноутбука или чего-то там еще, он знал, что Юлдашева уехала из города, а раз знал, то значит, был с ней хорошо знаком», — закончила Елена. «Правильно, хотя и не обязательно», — заметил Лев Иванович. «Почему?» «Одним из вариантов этого «почему» может быть то, что убийца, наметив в жертву Алину Сергеевну, просто следил за ней, но потом по какой-то причине переиграл ситуацию и выбрал Романовскую. А Юлдашеву оставил на потом, как один из удобных для него вариантов», — ответил студент Кигуров. «Это значит, что она может быть следующей жертвой каллиграфа?» «Может, да, может и нет», — пожал плечами Лев Иванович. «Лучше бы нам этого не узнать, а для этого нужно как можно скорее найти убийцу». «Запрашивать эксгумацию старушки Ольги Тимофеевны будем?» — задал вопрос Калитин. «А что нам это даст на данном этапе?» — посмотрел на него Кричко. «Только то, что у нас будет еще одна жертва каллиграфа, это мы всегда успеем сделать. Сейчас нужно направить все силы на поиск убийцы. А уж если он не расколется и не скажет, что это он убил мимоходом и старушку, то тогда и будем делать запрос в рамках нашего уголовного дела». «Тоже верно», — согласился Виталий Калитин и добавил. «Но всех знакомых Юлдашевой, особенно коллег по работе, проверить нужно». «Вот я этим и займусь, раз уж начал», — заявил Лев Иванович. «А вы продолжаете обход. Вдруг еще с какой-то стороны наш каллиграф себя засветит. Вполне вероятно, что он, запутывая следы, провернул нечто подобное и еще с кем-то из списка Гора». «Кстати, а как он сам узнал об этом айтишнике?» — спросил Ярослав. «Может, это его друг-приятель, раз он знал, что тот подрабатывает на ремонте компьютерной техники?» «Может, он ему и не приятель, а бывший его клиент», — возразила Елена. «Он ведь вполне мог не быть в списке Павла». «Нет», — Ярослав покачал головой, — «он не может быть его клиентом. Вспомни, что этот каллиграф и сам большой док в области компьютера». «Ну, хорошо разбираться в программах и уметь заменить что-то внутри компа — это большая разница. Вот ты смог бы выявить и устранить в своем ноутбуке серьезную проблему, связанную с заменой какой-то детали?» — ехидно спросила Прилучного Елена. «Если честно, то нет», — почесал в затылке Ярослав. «Вот то-то. Может, каллиграф тоже не умеет ремонтировать, вот и воспользовался услугами Гора». «Согласен и с Ярославом, и с Еленой», — внимательно выслушав перепалку студентов, заявил Лев Иванович. «Но ни тот, ни другой факт не облегчает нам поиск убийцы, а поэтому давайте пока что будем действовать так, как и действовали. А уж если и в этом направлении мы ни за что не зацепимся, то будем отслеживать связи Гора». «Все, хватит болтать, давайте приниматься за работу», — хлопнул он в ладоши и первый направился к выходу.